Восьмое. Ранним утром Гудериан позвонил Кёсельрингу, и тот заверил, что лично проследит за проведением массированного авиаудара по позициям большевиков, обороняющих дорогу, ведущую к Гусино. Лемельзен сконцентрировал мощный танковый кулак, готовый смять позиции русских сразу же после бомбардировки. Коротеньким радиосигналом диверсионная группа подтвердила получение приказа помешать взрыву моста любой ценой. Усиленный мотопехотой танковый полк направился в обход позиции русских, имея цель выйти к мосту проселочными дорогами. Все шло к закономерному успеху. Неприятности начались около 11 часов утра. Пришло донесение, которое никак не укладывалось в голове. От рук партизан погиб командир танкового полка, идущий в обход. Гудериан отлично знал его заместителя. Полная бездарь, хотя и потомок старинной военной династии. Но выбора не оставалось. И генерал приказал продолжить движение согласно намеченному плану. После начала авиационного штурма переданный диверсионной группе сигнал о готовности номер один не получил подтверждения. Хотя могла существовать масса причин отсутствия отзыва, предчувствие неприятно кольнуло. Воздушный удар тоже не принес желаемого успеха. Штурмовики не точно зашли на цель, и шквал огня пришелся в основном на деревья. Русские, ощетинившись стрелковым оружием, смогли сбить один самолет. К тому же командир русской дивизии оказался на редкость сообразительным. Не дожидаясь нового налета, противник быстро отступил, построив новый рубеж обороны в 500 метрах от моста. Тем самым добился сразу двух целей. Обезопасил себя от новых налетов, немного отклонившиеся от цели бомб могла уничтожить мост. Избавился от опасности окружения. Идущий в обход полк уже не мог зайти ему в тыл. Потом все худшие предположения относительно принявшего командование полком заместителя подтвердились. Наткнувшись уже у самого моста на противника, он потерял 9 машин и десяток мотоциклов, но не смог сломить сопротивление батареи противотанковых орудий взвода автоматчиков. Расклад на поле боя стал очевиден, как простой ладейный эндшпиль. Взорвав мост, Гудериан прижимал к реке остатки русских и полностью уничтожал ее. Но такая победа равносильна поражению. Гусино, автомагистрали, железная дорога оказались в руках большевиков. Настоящее же заключалось в захвате моста. И здесь у генерала оставалось только два шанса — ошибка противника и диверсионная группа в тылу врага. День клонился к закату, но немцы не собирались ослаблять натиск. Дивизия Мишульна, уменьшившаяся до размера полка, продолжала оборонять мост. Приказ об отступлении пришел сразу после захода солнца. Несколько уцелевших танков, полностью расстрелявших боекомплект, потянулись через мост. Майор Лемешев принял командование ротой, скорее похожей на взвод, поскольку в ней не осталось ни одного офицера. Он должен был продержаться полчаса, прикрывая отход товарищей и обеспечивая работу саперов. Двоих солдат Лемешев отправил вперед по глубокой канаве между кромкой леса и дорогой, приказав уничтожить вражеский танк, нашедший удобную позицию между своих подбитых собратьев. Когда они проползли уже половину пути, их заметили. И свинцовый град ударил по канаве. Но солдаты упорно ползли, стараясь выйти на дистанцию броска. Уже совсем недалеко, метрах в 40 от танка, неожиданно вспыхнул факел. Пулю, убившая бойца, заодно и разбила бутылку с горючей смесью. Второму повезло больше. И новый факел вспыхнул уже на броне танка. Горящая лужа растекалась по металлу, просачиваясь через вентиляционную решетку на двигатель, где он находил подкрепление, вытекающим через прокладку масле парах бензина. Почти сразу немцы пошли в прорыв. Из черного дыма выползли 6 танков впереди 2 десятков мотоциклов. У Лемешева, кроме винтовок и 3 максимов, были только гранаты и бутылки с зажигательной смесью. 2 уходящих за Днепр советских танка остановились на мосту и почти одновременно выстрелили по наступающим немцам. После чего один из них поехал на другой берег, а второй, выпустив еще снаряд, последовал за ним. Стрелять больше нечем. Лемешев увидел, как чиркнула искра чуть ниже орудийной башни, ближе к корме немецкого танка. Почти сразу же двигательного отсека вырвался черный густой дым. И на том спасибо, подумал с благодарностью. Но больше помощи ждать неоткуда. «Пулеметы в траншею!» — закричал майор, понимая, что именно они станут целями для танковых орудий. «Приготовить гранаты! Да не высовываться раньше времени!» Набирая скорость, танки двинулись прямо на траншеи, стараясь дать возможность мотоциклистам прорваться к мосту на правом фланге. Лемешев приказал тащить туда второй пулемет. Впереди позиции находились два окопа, к которым вели наспех вырыты по пояс ходы сообщения. Туда майор направил четверых бойцов с гранатами и бутылками. Идущий впереди танк остановили неожиданно легко. Сержант, фамилию которого Олег не запомнил, далеко и точно, прямо под гусеницу тяжелой машины, забросил связку гранат. Лязгая железом, танк завертелся на месте. Напарник сержанта со второй попытки разбил бутылку о броню башни. Другой танк, непрерывно поливая из пулемета соседний окоп длинными очередями, из которых нельзя было даже поднять голову, шел на полной скорости. Наехав на укрытие пехотинцев, многотонная машина начала вращаться, стараясь похоронить прячущихся в нем солдат. Мощный взрыв под днищем выбил из гусениц какие-то железки, и мгновенно появившееся пламя охватило весь танк. «Вечная память вам, ребята», — мысленно проговорил майор. Из машины, подбитой сержантом, через нижний люк вылезал экипаж, но спрятаться под ним немцы не могли. Танк уже горел, а в любой момент могли начать рваться снаряды. Фашисты бежали от танка назад к своим, а Лемешев, единственный вооруженный автоматом, валил их короткими очередями. На фланге, где пехотинцы пытались сдержать прорыв мотоциклистов, слышалась яростная перестрелка. Сквозь треск скорострельных немецких пулеметов пробивался степенный рокот Максима, но только одного. Сухие винтовочные выстрелы щелкали, как удары хлыста в руках опытного дрессировщика. Слышались разрывы танковых снарядов. Олег сосредоточил внимание на вражеских машинах, которые приближались к траншеям в центре обороны роты. Новый точный бросок гранаты сержантом заставил танкиста сосредоточить пулеметный огонь на его окопе. И внезапно Лемешев понял, что уже почти минуту не слышит пулемета справа. Это не могло быть простой сменой ленты. «За мной!» — крикнул он ближайшему солдату, совсем еще юному худощавому пареньку. Майор бежал узкими ходами сообщения, ругая себя за ошибку. Полный диск автомата остался в нише вместе с противотанковыми гранатами. Но не возвращаться же. За поворотом Лемешев наткнулся на два неподвижных трупа. Возле ног валялся искореженный Максим. Пулеметчики, которых Олег в начале боя послал помочь отбиваться от мотоциклистов. Треск моторов слышал совсем рядом. Майор высунул голову. Несколько мотоциклов, медленно объезжая препятствия и воронки, двигались всего метрах 40. Пулеметы струями свинца поливали окопы правее Олега, откуда раздавались редкие одиночные винтовочные выстрелы. Длинная очередь из ППШ срезала экипаж ближайшего мотоцикла. В ответ несколько пуль свистнули над ухом, заставив уткнуться в землю. Еще одна очередь взметнула фонтанчики пыли перед носом Лемешева. Руку с автоматом резко дернула. Пуля зацепила мочку уха. Олег сполз на дно окопа. Я смотрел оружие. Диск пробит, мушка свернута на бок. Черт побери, чем же воевать? ТТшник в кобуре. Да лимонг в кармане. Хотя как посмотреть? Лимонг против мотоциклистов даже очень хороша будет. Вперед! Паренек молча двинулся следом за майором. Быстро и сноровисто. Молодец, пацан. За очередным поворотом встретился старшина роты, мужчина средних лет с небольшим животиком. Он деловито менял обойму. Дальше есть кто-нибудь живой. Были, товарищ майор, только что стреляли, ясно. Старшина ошибся. Стрелять уж было некому. Только в самом конце траншеи сидел вымазанный землей солдат, медленно покачивая головой из стороны в сторону. Взгляд потухший прямо перед собой. Узенькие полоски крови стекали из ушей за воротник гимнастерки. «Тяжелая контузия с потерей слуха», — определил Лемешев. Пулемет, свалившийся с бруствера, выглядел исправным. «Давай!» Вместе они поставили Максим на место. «Ленту?» «Нету, товарищ майор». «Понятно. Молодцы пулеметчики. Всех расстреляли. Это потом уже их взрывом накрыло. Быстро к тому пулемету. Там есть». Не теряя ни секунды, солдат помчался назад по ходу сообщения. Моторы мотоциклов ревели, казалось, уже над самой головой. Вкручивая запал гранат, Олег вдруг подумал, как много может зависеть сейчас от одного мальчишки, от его сноровки и выучки. В силу своей должности майор Лемешев точно знал положение дел на всем Западном фронте. Если саперам не хватит нескольких минут, и немцы захватят мост, то удар танковой группы Гудериана придется в тыл 20-й армии, что означает для нее гибель. Хотя Москва в 500 километрах, прикрывать ее будет очень трудно. Если этот юноша прямо со школьной скамьи, попавший на передовую, не дрогнет, не струсит и вовремя принесет ленты, появится шанс затянуть бой. Исход которого не имеет значения, поскольку ясен заранее, а имеет значение только время, которое сможет продержаться до полного уничтожения обескровленной роты. Бросок лимонки оказался на редкость удачным, потому что вывел из строя водителей двух мотоциклов, заставив остальных вновь заосторожничать. Солдат появился из-за поворота хода сообщения с коробкой патронов в каждой руке. «Как там старшина?» — спросил Лемешев, снаряжая Максим. «Убили». Майор замолчал. «Крепкий парень, однако. Только что на живого старшину смотрел, а через минуту уж на мертвого. Но не дрогнул. Дело сделал как надо. Как тебя зовут?» «Рядовой Красов». «Да знаешь ты, рядовой, как по имени зовут?» «Иваном». «Хорошее имя богатырское. Но если выживем, Иван, братом и не будешь, так придется нам для этого очень постараться». Оживший пулемет до невозможности огорчил немцев. Танки перенесли огонь на него. Но за те короткие минуты боя Лемешев успел уничтожить еще 3 мотоцикла фашистов. А потом земля встала на дыбы, и дно окопа поглотило майора, неизвестно откуда взявшись с чернотой. 9. Водопад. Удивительно красивый, хотя и невысокий. Белая струя скользила по скальной стене. Потом она отрывалась от камней и, сверкая на солнце, падала в неглубокое зеленое озерцо, вспенивая поверхность. Очень жарко. Олег зашел в озеро, которое всего-то по колено. Вода приятная, прохладная, но не холодная. Лемешев встал под струю. Жара сразу отступила, покоряясь воде, скользящей по телу. Неожиданно струя исчезла, словно и не было никогда. Олег в недоумении поднял голову. Только 3-4 капли, оторвавшись от кромки скалы, мчались в воздухе. Вдруг вода снова появилась, мощно ударив прямо в лицо, попала в нос, приоткрытый рот заставила закашляться, Лемешев фыркнул и открыл глаза. Сначала он увидел сапоги с заправленными в них брюками мышиного цвета, потом услышал гогот. Гортанный, чужеземный. Наконец расслышал обрывки немецких фраз. Лемешев понимал, что смеются над ним. Смеются фашисты. Страшное слово «плен» мелькнуло в голове, но не вызвало ужаса. Таких кон в живых не оставляют. Смерть будет мучительной. Но это лучше, чем позор. Долго, бесконечно долго поднимался майор. Сначала на четвереньки, потом медленно выпрямляясь. Его качнуло, но ноги устояли. Тело болело. В голове свинцовая тяжесть. Напротив, широко расставив ноги, поигрывая стеком, стоял Гауптман. Взгляд презрительный, легкая усмешка на тонких губах. Лемешев оглянулся. Обломки бетона торчали из воды. Когда он вновь повернулся к немецкому офицеру, его усмешка выглядела еще более откровенной и презрительной. Они поняли друг друга без слов. На лице Гауптмана проступила злоба. Стек, свистнув, оставил багровую полосу на щеке Олега. «Вот и хорошо», — подумал Лемешев. Мгновенно прыгнув, он повалил, подмял под себя фашиста. Пальцы вцепились в горло стальными прутьями. Сейчас он мечтал только об одном — успеть задушить последнего в жизни фрица. Его ударили несколько раз по спине прикладом, прежде чем ослабла хватка. Но к моменту, когда Олега оттащили от офицера, тот же потерял сознание. Двое солдат держали Лемешева, заломив ему руки за спину, а он смеялся, глядя, как теперь лили воду в лицо Гауптману. Странно, но до сих пор его не убили, даже не избивали, просто держали. Майор не мог знать, что сегодня утром во всех немецких подразделениях зачитали приказ, строжайшим образом предписывающий доставлять всех пленных советских офицеров в штаб командующего корпусом, и что за весь день он был единственным офицером, попавшим в плен. Через час, когда сумерки уж вовсю хозяйничали, пришедший в себя Гауптман решил доставить майора в Красный. Он не мог ослушаться приказа, но форму его выполнения решил избрать иезуитскую. Олега привязали за руки к танку. Немец уселся на броню, машина медленно двинулась. Еще один танк шел впереди, а замыкали колонну два мотоцикла, едущие позади. Чуть не задушенный Олегом офицер решил прогнать его бегом все 15 километров. На четвертом Лемешев вымотался окончательно, уже не поспевая упал. Танк снизил скорость, но продолжал двигаться, волоча пленника по пыльной дороге. Метров через 200 майор понял, что если не подняться, то до красного дают только руки. Изловчившись, он вскочил на ноги и вновь побежал за танком. Теперь к многочисленным синякам на теле добавили еще и ссадины на боку, плечах, локтях. В это время из кустов за мучением майора внимательно наблюдали Коронели и Данилов, изготовившись к броску через дорогу. Рокот танков помешал, они решили пропустить колонну. Данилов сразу узнал Лемешева, подсвеченного фарой мотоцикла. «А может, отобьем майора?» «Я ему про себя все рассказал. Про штаб Кутузова и про наше родовое имение». «Да». «И что он сказал в ответ?» «Он-то, да ничего особенного, только перепутал нашу усадьбу с усадьбой графа Истомина». «Вот даже как! Хотелось послушать продолжение вашего разговора». Николай и Луи быстро пролезли через лес к широкой поляне, тому месту, где оставил лошадей, думая, что насовсем. Они рысью скакали по темному лесу туда, где просека пересекала тракт и уходила в еловый лес. «Договоримся так, подполковник», — Луи говорил мягко, но оставлял мало шансов на возражение. «Твой тот, что сидит на танке. Потом хватай майора и пули на ту сторону. Все остальное я сделаю сам». Данилов, не возражая, молча кивнул. Только подумал, что сейчас он вылезет под страшное оружие немецких мотоциклистов, вверяя жизнь тому, кого так мечтал убить. И с легкой усмешкой, невидимой в сгустившихся сумерках, отметил, что не сомневается в напарнике. Длинная, тянущаяся по дороге тень Лемешева заползала на танк, заканчиваясь у ног фашистского офицера. Пот заливал глаза, легкие со свистом засасывали воздух, а ноги уж с огромным трудом несли усталое избитое тело. В гуле моторов он не расслышал сухой щелчок нагана, только, вскинув вновь голову, увидел, как обвисший кулем немец валится с брони. Сквозь треск мотоциклов прорвался звук автоматной очереди из ППШ. Потом вторая очередь, теперь из Шмайсера. Резкая вспышка, видимо, пуля попала в бензобак. Из темноты возник всадник, который точным, становистым ударом шашки отсек веревку в нескольких сантиметрах от кистей, потом наклонившись и проговаривая: «Давай, майор, давай», сдачил Лемешева на лошадь, положив перед собой животом вниз.